Глава 72. Руби сидел в тесной комнатенке, служившей ему кабинетом последние 5 лет. Ни один одутловатый мужчина среднего возраста в помятом костюме не явился, чтобы вручить ему очередную флешку. Он пришел сюда не ради очередного задания. Он пришел оглядеть те, что были раньше. Путешествие, о котором Уилл говорил Венс, он проделывал в собственном рассудке. Смотрел на экран компьютера перед собой. А с экрана на него смотрели рапорты о его последних 5 заданиях, вводившие Робби в прошлое на целый год. Он устранил, по крайней мере, на первое время 3 из них. Последние 2 задержали его внимание по паре причин. Во-первых, они были самыми недавними, а во-вторых, затрагивали мишени с длинными руками и множеством друзей. Уилл нажал несколько компьютерных клавиш, и на экране появилось изображение покойного Карлоса Риверы. Когда Робби видел этого латиноса в последний раз, тот крыл его матом в подземном Эдинбурге. Уилл убил Риверу и его телохранителей и, как считал сам, ушел, не обнаружив себя. У Риверы остался младший брат Доната, прибравший к рукам изрядную долю деятельности картеля брата. Досье Доната гласило, что в жестокости тот усопшему брату не уступит, но куда менее амбициозен. Он довольствуется тем, что правит своей наркоимперией, не суя нос в политическую ситуацию в Мексике. Не исключено, что как раз из-за случившегося со старшим братом. И все же он может желать мести за смерть Карлоса. И если установил личность Робби через его контролера, то мог раздобыть и нужную для этого информацию. Робби прокрутил перед мысленным взором события, увенчавшиеся убийством Карлоса сотоварища. Завершив этот процесс, он подумал: «Мне что, надо лететь в Мексику и попытаться прикончить Доната?» Но глубинным утробным чутьем Уилл ощущал, что родне убитого наплевать с высокой горки на то, кто пришил Риверу. Младший братец жив и недурно справляется и без старшего. Так что Робби перешел к следующей мишени, представляющей интерес. Халид бен Талал, один из саудовских принцев, завсегдатай списка Forbes 400, богатством превосходивший даже Риверу. И снова Робби прикрыл глаза, на сей раз перенесясь сквозь расстояние и время в Коста-дель-Соль. На 3-ю ночь мишень прошествовала прямо в перекрестии его прицела вкупе с палестинцем и русским, геополитически маловероятной парочки. Талал покинул свою автоколонну и поднялся по трапу в здоровенный самолет. На несколько секунд Робби потерял его из виду, но затем Талал сел прямо напротив товарищей заговорщиков. Выстрел Уилла угодил ему ровнехонько в центр лба. Выжить не шанса. Робби уложил 2 телохранителей, вывел из строя самолет, выполнил отход и не прошло и часа уже сел на медленный паром до Барселоны. Чистое убийство, чистый отход. И правду говоря, в мусульманском мире бен Талал был не так уж популярен. Для умеренных его идеи были чересчур радикальны. Правящая династия прекрасно сознавала, что он жаждет ее низвергнуть, и в основном по ее повелению Робби и выслали на задание. Даже исламские фундаменталисты предпочитали обходить Талала за милю, потому что не доверяли его тесным связям с западными капиталистами. Откинувшись на спинку кресла, Уилл потер виски. Если бы он не бросил, то закурил бы прямо сейчас. Ему требовался какой-нибудь отвлекающий фактор, чтобы отделаться от ощущения полного краха. Что-то брежет перед ним. Быть может, истина, так нужный ему ответ, но ответ не приходил. Он снова перебрал 3 миссии, предшествовавшие Ривере и бен Талалу. Каждый шаг, как с латиносом и мусульманином. Чистое исполнение, чистый отход, все до единого. А если не один из них, то кто же? Достав пистолет, Робби положил его на стол перед собой стволом от себя. Уставился на Глок. Чудесное оружие, почти всегда действующее без изъяна. Это не серийное изделие. Оно подогнано под его ладонь, его хватку и его стиль стрельбы. Каждая деталь изготовлена с дотошностью, делающей успех предрешенным. Но дело тут не только в точности прицела. В каждой миссии 1 000 000 деталей. Если даст сбой хоть одна, та же участь постигнет и миссию. Для Робби наиболее простой частью являлось само убийство. В этом он был дока и имел подобие контроля над событиями. Остальные части головоломок зачастую сводились к тому, чтобы свою работу выполнили другие и были ему совершенно неподконтрольны. Робби не всегда убивал во имя правительства США. Он работал и для других, сплошь союзников американцев. Вот что привлекло их внимание. Платили по эту сторону Атлантики лучше, но будь это только ради денег, Руби давным-давно сменил бы профессию. Он соглашался на все эти задания отнюдь не без причины, брал на мушку одного монстра за другим. Никогда не говорил об этом ни с кем, да и вряд ли когда-нибудь заговорит. Не то чтобы воспоминания были чересчур болезненны, просто Робби заморозил эту часть своего рассудка. Он просто не в состоянии произнести об этом хоть одно предложение. Именно так ему и хотелось. Чуть меньше, и он попросту расклеился бы и не смог функционировать. Уилл встал из-за стола. Ощущение провала наваливалось страшным бременем. Едва он протянул руку к дверце машины, как телефон зазвонил. Синий. Они отследили военные связи между Кертисом Гетти, Риком Уиндом и Лео Брумом. Все трое служили вместе. «Выезжаю», — бросил Робби.